которые даже при беглом взгляде слепят глаза несметностью своих богатств. Так или иначе, но Чукотка всегда будет под контролем великой державы. «Но ведь она принадлежит России», — напомнил Джон. «Разумеется, формальная принадлежность — это серьезный вопрос», — заметил чиновник. «Но есть тысячи способов обойти эту формальность и, наконец, обрести полный контроль. А потом ведь и Аляска в свое время формально принадлежала Российской империи». «Но Российской империи больше нет», — сказал Джон. «Вот поэтому и предоставляется случай, когда мы, нация, завоевавшая уважение тем, что мы умеем не только обживать землю, но и делать ее прибыльной, сможем заполнить тот вакуум, который образовался. Вы можете оказать нам услугу, которая будет по достоинству оценена». «В какой форме?» Чиновник, видимо, не ожидал услышать сразу такое, но он быстро взял себя в руки и с достоинством сказал: «В той форме, в какой вы захотите». Джон задумался. По существу, это такое же предложение, какое в свое время ему делал Роберт Карпентер. Но тогда предложение исходило просто от торговой фирмы, а на этот раз организация, видимо, серьезнее и солиднее. Во всяком случае, речь идет не о сотрудничестве в торговых делах, а об оказании услуг, которые имеют значение для большой политики. «Вас затрудняет форма вознаграждения?» — с улыбкой спросил чиновник. «Нет», — быстро ответил Джон. «Я только думаю, что же я буду делать для вас и гожусь ли я для сотрудничества. Прежде чем мы обратились к вам, мы многое о вас узнали», — поспешно ответил чиновник. «Лично вам ничего не придется делать, но время от времени мы будем просить вас оказать содействие нашим людям, которые будут попадать в ваши края». Чиновник был явно обрадован поворотом дела. Он даже как-то расслабился и вытянул ноги из-под кресла. «Теперь, если позволите, я бы хотел сказать несколько слов», — попросил Джон. «О, конечно!» — воскликнул чиновник. «Когда я поселился среди чукчей, я решил стать таким, как они, ничем среди них не выделяться, как бы раствориться в них». «Это великолепно!» — обрадованно сказал чиновник. «Вот именно поэтому я ничем не могу быть вам полезен», — насильно улыбнувшись, сказал Джон. «Я останусь таким, как все они. И я всегда буду против любых действий, направленных против моего народа». «Но действия, которые мы предлагаем, направлены как раз на благо народа», — возразил чиновник. «То же самое говорят и большевики», — заметил Джон. «Но с ними-то вы сотрудничаете», — воскликнул чиновник. «Я сотрудничаю с народом, а не с большевиками», — ответил Джон. «А привезли главного чукотского большевика Тегренкел. Он для меня просто чукча». «Поймите меня правильно, мистер Макленнон», стараясь быть спокойным, продолжал чиновник. «Советская власть – власть временная. Она насквозь пронизана идеями, которые никогда история не проверялись, и вообще их никогда не было, разве только в утопических романах сумасшедших писателей. Человеческой природе противопоказан тот тип общества, который они предлагают построить. Они не могут продержаться долго. Вот почему Соединенные Штаты, как страна, стоящая на реальных позициях, не признают Советскую Республику».